Между тем Москва волновалась. Поместив воеводу Сендомирского в кремлевском доме Борисовом, вертепе цареубийства, взяли для его спутников все лучшие дворы в Китае, в Белом городе, и выгнали хозяев, не только купцов, дворян, дьяков, людей духовного сана, но и первых вельмож, даже мнимых родственников царских нагих. Сделался крик и вопль. С другой стороны, видя тысячи гостей незваных, с ног до головы вооруженных, видя, как они еще из телег своих вынимали запасные сабли, копья, пистолеты, москвитяне спрашивали у немцев, ездят ли в их землях на свадьбу, как на битву, и говорили друг другу, что поляки хотят овладеть столицей. В один день с Мариною въехали в Москву великие послы Сигизмундовы, паны Олесницкий и Гасевский, также с воинскую многочисленную дружиною и также к беспокойству народа, который думал, что они приехали за веном Марины и что царь уступает Литве все земли от границы до Можайска. Мнение несправедливое, как доказывают бумаги сего посольства. Олесницкий и Гасевский должны были только вместо короля присутствовать на свадьбе Лжедмитрия, утвердить Сигизмундову с ним дружбу и союз с Россией, не требуя ничего более. Самозванец, по сказанию летописца, зная молву народную о грамоте, данной им мнишку на Смоленск и Северскую область, говорил боярам, что не уступит ни пяди российской ляхам. И, может быть, говорил искренно, может быть, обманывая папу, обманул бы и тестя, и жену свою. Но бояре, по крайней мере, Шуйский с друзьями, не старались переменить худых мыслей народа о Лжедмитрии, который новыми соблазнами еще усилил общее негодование. Доброжелатели сего безрассудного хотели уверить благочестивых россиян, что Марина в уединенных, недоступных кельях учится нашему закону и постится, готовясь к крещению. В первый день она действительно казалась постницею, ибо ничего не ела, гнушаясь русскими яствами. Но жених, узнав о том, прислал к ней в монастырь поваров отца ее, коим отдали ключи от царских запасов и которые начали готовить там обеды, ужины совсем не монастырские. Марина имела при себе одну служанку, никуда не выходила из келий, не ездила даже и к отцу, но ежедневно видела страстного Лжедмитрия, сидела с ним наедине или была увеселяема музыкою, пляскою и песнями недуховными. Растрига вводил скоморохов в обитель тишины и набожности, как бы ругаясь над святым местом и саном инокинь непорочных. Москва сведала о том с омерзением.